Глава 9. Я много лет ее не видел. Что-то мешало мне туда поехать, а мои обыкновенные пути проходили мимо, и ничто не приводило на автозаводскую. Москва — странный город. В каких-то местах бываешь тысячи раз и знаешь все, где-то не бывал никогда и вряд ли будешь. Но автозаводская так и оставалась в стороне. Когда я ехал на метро в Домодедово, чтобы улететь куда-нибудь еще по карте Родины и проезжал мимо автозаводской, сердце мое вздрагивало, но мысли о предстоящем полете были сильнее. Я оказался там спустя некоторое время по очень странному поводу. Получить справку о несудимости на углу автозаводской и велозаводской улиц. Справку мне выдали, а дальше я побрел по скверу. Банки, магазины, обмен валюты, салоны — реклама, все как везде в Москве. Но на автозаводской этого не должно было быть. Оно казалось здесь наносным, чужеродным, нелепым. Я внутренне всему этому сопротивлялся и чувствовал себя обманутым. Не надо было сюда возвращаться, не надо. Моего дома с бетонной будкой во дворе не было. Через него проходило третье кольцо. Тюфелевские бани стали фитнес-клубом. На пустыре, где мы играли с пацанами в американку, в фешенебельном автосалоне продавали машины «Субару». На месте завода имени Лихачева устроили киностудию. Страшная насмешка времени. Уничтожить существовавшую веками рощу, чтобы выстроить на ее месте завод, на смену которому придет студия, на которой будут снимать сериалы. Вот что случилось с моей родиной. А вот пивнушки остались, и какие славные. Их, кажется, даже стало больше. Я зашел в одну, потом в другую. Чем больше я пил, тем милее все становилось вокруг. Я чувствовал, как исчезает время, и добрел до своей родной школы в состоянии близком к тому, в каком однажды пришел на школьный вечер. И только милосердие учителей спасло меня от разгрома. Как все это было печально и прекрасно. Я вдруг почувствовал себя так, как если бы вернулся в город, из которого уехал много лет назад, и каким-то чудом там оказался. Я шел по улицам и узнавал, и не узнавал родные места. Мне хотелось немедленно кому-то позвонить, с кем-то встретиться. Мне грезилось, что вот сейчас я столкнусь нос к носу с людьми из прошлого. Но не было никого. И все равно мое глупое сердце переполнялось нежностью и благодарностью к этим улочкам. Они все-таки не сильно изменились, гораздо меньше, чем я. И река текла точно та же. «Все», — наврал Гераклит. «Он не знал, что когда я спрашивал на экзамене студентку, в каком веке происходит действие Лавра Евгения Водолазкина, и девочка не знала, в каком, хотя до этого говорила мне, как ей нравится этот роман, и как она плакала над ним. И тогда я позвонил прямо на экзамене Водолазкину и спросил, «Женя, что ставить девочке, которой нравится твой роман, но которая не знает, в каком веке происходит действие?» И Водолазкин ответил, «Она права, времени нет, ставь 5». Я дошел до реки и почувствовал, что они правы все. Времени не было. И не потому, что я был навеселе, а точнее на грустне, а потому, что река текла точно так же, как текла в мое детство, та же вода. Ей было все равно, что происходило на ее берегах. Постепенно сделалось совсем темно, хмель улетучивался, и оглянулся вокруг. Никого не было в этот поздний час. Разделся, вошел в воду и немного поплавал. Тот парень в бассейне говорил правду. Все люди умеют плавать, только не все об этом знают.